из них выбьют показания на поэта, но они возьмут их назад, когда пытки кончатся. В 1956 году он напишет об этом времени: «Душа моя, печальница о всех в кругу моем, ты стала усыпальницей замученных живьем. Ты в наше время шкурное за совесть и за страх стоишь могильной урною, покоящей их прах». Поэт то устраивал истерику в 1936 году по поводу подписи под гнусной бумагой «Стереть с лица земли», где требовали казни для Каменева и Зиновьева, то молча присоединялся к аналогичному документу по поводу группы 17 уже в 1937-м. А когда дошло до одобрения казни Якира и Тухачевского, то отказался наотрез и сказал Зиночке, беременной его сыном Леней, что предпочитает умереть, что пусть ребенок погибнет тоже, что ребенок человека, способного такое подписать, его не волнует. И добился, послав Сталину письмо, чтобы его не заставляли подписывать такое. И больше инцидентов не было. И Сталин это проглотил. А в 1947 году он встречает ее. Тайну, чудо, красоту, легкость эльфа, абсолютно несоветский характер. Ольга Ивинская и ее дети, которых он полюбил как своих, Дима и Ира Емельяновы. Он только что написал великий христианский цикл, и она его награда. Зиночка и Ольга долго выясняли отношения и перетягивали канат, но Пастернак, любя Ольгу, в силу чистой порядочности не мог оставить Зину, и так и ходил между большой и малой дачами в Переделкине, разделенными мостиком. Ольгу возьмут в заложницы и посадят в 1949 году. Попытаются получить показания на любимого человека. Лара сгинула в одном из женских лагерей. Так вот, это про Ольгу. Она ничего не скажет, ничего не подпишет и получит 5 лет. Верная из верных, когда встанет вопрос об отъезде из СССР после истории с Нобелевской премией, она готова будет ехать с детьми. И надо было ехать, получить свои миллионы гонорары, премию, бродить по Европе, читать лекции, и пусть бы вся писательская свора, поднимавшая руку за исключение из Союза писателей и топтавшая его ногами, сдохла бы от зависти. Но Зина сказала, что не поедет, что останется с Леней в СССР. Хотя Женя хотел ехать, и великий поэт лег по 3 сосны на Переделкинском кладбище, убитый тупостью, подлостью и злобой, как его лирический герой. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться, пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты,